Стадняков мог лепить все, что вздумается. Но суть не в этом. С этой бандой мы рано или поздно разберемся. Вам вот что делать? Я слышал. Следователь собирается с представлением на прокурора области выходить о неправомерной деятельности оперуполномоченных из Москвы. Я понимаю, у вас в столице тылы, но здесь может выйти все это боком. Да уж чего хорошего, согласился Гуров. А какова роль твоего шефа во всем этом? Поляков замялся. Мне показалось, что он доволен. И насчет банды доволен, и то, что вы с этой бандой как бы подставились. По-моему, он теперь будет вас уговаривать уехать. Мы с ним эту тему не обсуждали, но он в разговоре намек такой сделал. Так и вам, и ему проще будет. А если не согласитесь, предъявит что-нибудь. Он, говорят, мастер у нас на сюрпризы. И какой сюрприз теперь главный? Поляков немного помолчал и сказал. Могу предположить, что он будет давить на незаконный арест, которому вы подвергли Сумскую, и, возможно, применение в ее отношении незаконных средств воздействия. То есть мы ее пытали? Ты это хочешь сказать? Ну, примерно, наклонил голову Поляков. Может быть, это будет звучать не так грубо, но вам ведь от этого не легче. Большой может получиться шум. «Никак не пойму твоей роли в деле, капитан», — сказал Гуров. «То ли ты нам сочувствуешь, то ли роль связного выполняешь с функциями дипломата». «А и то, и другое, товарищ полковник», — без колебаний ответил Поляков. «Сами понимаете, я не на вас работаю, на Игнатьева. Так что при всем сочувствии линию буду гнуть его, тут уж не обессудьте. А почему бы вам и в самом деле не уехать отсюда? Или дело еще не закончили?» «Одни закончили, а тут другие появились», — ответил Гуров. «Хотели с тобой вместе мозгами пораскинуть, но ты, видишь, другую линию занял. А нам Игнатьев не симпатичен, ему мы помогать не хотим». «Мне он тоже не симпатичен, я уже говорил», — отозвался Поляков. «Но это не имеет никакого значения. Игнатьев существует так же, как этот город, эта гостиница, как закон Ньютона, наконец. Мне, например, не симпатичен закон Ньютона, но считаться с ним мне все равно придется, понимаете?» «Ну, не семи пядей во лбу, но такую вещь понять можем», — усмехаясь, сказал Гуров. «Я вот другого не понимаю. Ты, значит, сюда за девчонкой пришел? Значит, догадался, что она здесь?» «Догадаться несложно. Вы все время в гостинице. Куда вы ее еще повезете?» «Игнатьев то же самое предполагал, потому, наверное, и хотел в номер проникнуть. Вам повезло, что ключа ему не дали. А могли ведь дать. Тогда бы не будем о грустном», — прервал его Гуров. «Давай лучше о самом грустном». «А самое грустное вот в чем состоит. Значит, ты явился за девчонкой. Теперь мы ее тебе отдаем, ты везешь ее в свою епархию, где она под диктовку сочиняет телегу про то, как над ней невинной овечкой издевались два маньяка из главка, и как она просит защиты у родной прокуратуры».